Откуда-то из-за бамбукового лесочка донеслось эхо далеких выстрелов. «Понятно!» — не стал спорить верующий казак. «Пойду спасу эту богоизбранную нацистку с феминистическими тараканами в голове!» Он бросил шашку в ножны, с удовольствием посмотрел, как на начищенных сапогах бликует солнышко, и отправился в военный поход. Перестрелка то затихала, то вспыхивала вновь, почему-то было ясно, что это не просто своеобразный расстрел еврейской возмутительницы спокойствия, а именно полноценный бой с возможным применением танков и артиллерии. Кстати, а подумай тогда, Рахиля, танки ей бы ведь дали, наверное. Надо будет предложить при встрече, вот уж повеселятся ребята. Иван скоренько прошел всю деревеньку. Камнями вслед никто не кидался, из-за угла не нападал, а еле слышные проклятия сводились к одному, чтоб все сахибы с перепадами настроения и неустоявшимися религиозными взглядами шли прямым путем к козе в трещину. Подъясаул ускорил шаг. Его вера претерпела изменения в лучшую сторону, и отныне с Божьей помощью он был готов выступить против кого угодно. Вот только с чего он взял, что эта помощь будет постоянной? Компактный храм богини Кали оказался в двух шагах от деревенской окраины, то есть практически сразу за последним сараем. Неуютная рощица, обвитого колючими лианами бамбука, замшелый резной алтарь в обрамлении пожелтевших черепов, что-то вроде каменной арки, а под ней двухметровая статуя кровавой индийской богини из черной бронзы. К ней вела хорошо утоптанная тропа, вдоль которой за рядами пальм сидели бледные бритоголовые в обнимку со своими автоматами. На появление казака при всем параде они не отреагировали никак. Видимо, не сочли опасным. — Здорово, дневали! — вежливо гаркнул Иван. — А где тут есть одна моя знакомая, иудейской наружности? Один из парней поднял взгляд и, не поворачивая головы, осторожно указал пальцем на алтарь, а потом покрутил тем же пальцем у виска. — В смысле, это психованная там? — прозорливо догадался Подъясаул. — Никому ничего не отстрелила? Ну, вы ж не обижайтесь на девушку. Она с утра на стрессах. Рай не тот, бананы приелись. Еще, небось, что-то женское не вовремя пожаловало. Как говорят, ПМС страшней ПКСа. И нет спасения, пока сам не пройдет. Так, ничего, ежели я с ней тут по-товарищески побеседую, а? Поскольку никто особенно не возражал, Иван Кочуев, не прекращая пустопорожней болтовни, продолжил движение. В этот момент из-за алтаря высунулся ствол автоматической винтовки, и грозный голос честно предупредил. «Еще два шага, и я застрелю еще одного антисемита!» «Рахиль, ты чего меня не узнала?» «Ой, я умру! Ой, у меня оборвалось все, что могло оборваться! Вы таки ограбили где-то хор песни и народной пляски?» «Ищите и обрящите! Просите, и воздастся вам!» — наставительно заметил просвещенный казак, встав перед алтарем. Отчаянная госпожа Файнзильберминц приветствовала его сухим армейским кивком. «То есть вы тоже что-то похотели, и вот оно?» «Именно. А ты, как я вижу, категорически отказался приноситься в жертву». «Вы отвечаете вопросом на вопрос?» «Кто бы говорил?» «Действительно». Рахиль бегло оглядел окрестности и, убедившись, что никто из бритоголовых не рискует высунуть носа, продолжила. «До последнего момента я думала, что все это глупая шутка, и пару раз даже хихикнула без предупреждения». Но когда они привели меня сюда, и над алтарем всплыло нежное личико их богини, я крупно засомневалась. Как вы думаете, мы вообще в Индии? Вроде бы да. Иван, временами вы бываете буквально культурным человеком. Я ценю вашу образованность, но гляньте бегло, неужели это индусская кали? Шо вы, боже мой? Подъясаул, непонимающе, огляделся. Бронзовая статуя, несомненно, изображала ту самую богиню, которую он не раз видел в учебниках по научному атеизму. Добрая еврейка с виноватой улыбкой ткнула дулом автомата куда-то вверх. Иван задрал голову. «Ой-ё!» — Вот и я таки в том же абзаце. Прямо над алтарем, колыхаясь над верхушками пальм, на наших героев укоризненно уставилось благообразное девичье лицо в белом капюшоне с тиарой на лбу. Иван готов был поклясться, что где-то такое уже видел, но где и когда? А у них патроны кончились, — отмахнулась израильтянка. — Кстати, стреляют хуже, чем пьяные бурундуки в тире. Если они вас убьют, так это будет уже чудо. — Да, ну я бы это... То есть не это. — Нет. Так я могла тоже перестрелять их всех нафиг в плане кампании по борьбе с террором. Но вы же знаете, у меня мягкое сердце. Вдруг у них все еще есть мама? — Ну, вообще-то... — Не, ну я же с вами не спорю. Вы мужчина, вам видней. Хотите вместе перерешаем всех их, а? Ну как это так это будет? Так, по-казачьи. — Это лицо... Слышь, по-моему, оно пытается нас благословить, — сумел вставить слово призадумавшийся молодой человек. — Причем крестным знамением. Получается, что мы все-таки в христианском раю? — Нет, Ванечка... — Ничего такого не получается! — Рахиль настороженно оттопырила ушко и скрылась за алтарем. — Жутко извиняюсь, что не могу подкрепить голословное утверждение железобетонными аргументами, но сейчас вон те козлы начнут развлекаться снова. Может, посидите со мной, пока они будут палить навскидку по кузнечикам? — Ты же... У них же патроны кончились! — Ой, ну вы прямо как моя бабушка, она тоже никогда не играла в компьютер. Боевой запас у этих големов восполняется через каждые 10 минут. Откуда, почему, зачем, я не знаю, но я видела. Так я могу подвинуться. — Господи, бред-то какой, а! — неуверенно поежился казак. Из-за пальм тем временем действительно начали высовываться автоматные дула. — Все неправильно, все не так, все с ног на голову, хоть бы капля какая-то, смысла! Первые же выстрелы... копнули землю прямо у каблуков его сапог. — Вы вовремя. Я нервно опасалась, что они успели пристреляться, — дружески пояснила девушка, когда Иван с матюгами плюхнулся к ней за алтарь. — Знаете, обстановка не очень располагает к откровенности, и все же я полна нерешенных вопросов. Хочется знать в деталях, но можете не отвечать. — Я все вспомнил. — Да ну, что, прямо вот так, кроме шуток, родные черты? Или видели в страшном сне? — Это ж Деви Мария Христос! — Ой, и шо вы меня так пугаете?